Глава 27. Отец Марата. Он входит в клинику так, будто пересекает линию фронта. Не оглядываясь, шаги отмеренные, слишком ровные. Лицо, собранное по частям, как броня. Если остановится, рухнет. Поэтому идет. Белый свет режет глаза. Запах знакомый, ненавистный. Антисептик и слабость. Здесь всегда пахнет проигрышем. Он отмечает все автоматически. Стойку, охрану, взгляд медсестры, которая уже все поняла, но еще не сказала. Коридор тянется бесконечно, как проверка на выносливость. Он идет быстро, не останавливаясь. Замедлится, и полетит к чертям вся его аккуратно собранная, выверенная жизнь. И вдруг видит сына. Марат стоит у стены, спина напряжена, плечи расправлены, челюсть, покрытая легкой щетиной, крепко сжата. Взрослый, чужой, его. На секунду внутри что-то дергается. Непозволительно, опасно. Черт. Когда ты успел так вырасти, сын? Отец останавливается в двух шагах, смотрит быстро, оценивающе, целиком. Цел? Держится? Где она? Спрашивает сухо, не повышая голоса. Ни как она, ни что с ней, только где. Потому что если спросить иначе, сорвется маска. И это все, что у него осталось. Марат поднимает взгляд, в глазах злость, страх, готовность рваться. Все сразу. Плохо, понимает отец. Очень плохо. В палате, отвечает Марат коротко. Состояние тяжелое. Отец кивает один раз, как будто услышал доклад. Значит, не умерла. Значит, еще можно. Он разворачивается, идет к палате. Марат рядом. Шаг в шаг, но между ними годы. Молчание, невысказанное. Отец не смотрит по сторонам, только вперед. Челюсть сжата, лицо надменное. Лишь бы никто не заметил, как у него дрожат пальцы. Едва, почти незаметно. Сжимает руку в кулак, прячет. Соберись. Ты здесь не за чувствами. Он больше не смотрит на Марата. Не потому, что не хочет. Потому что, если посмотрит, увидит в нем слишком много себя. И слишком много того, что уже не вернуть. Останавливается возле палаты. «Соберись», — бросает сыну, не оборачиваясь. «Как приказ, как спасательный круг, как единственный способ не развалиться прямо здесь, посреди белого коридора, где приборы отсчитывают чьи-то секунды». «Выглядишь, как потерянный щенок». Эта фраза, как хлесткая пощечина, приводит Марата в себя. Он поднимает на отца темный, предупреждающий взгляд. «Иди к черту», — отец усмехается. «Он давно живет по соседству». Дверь палаты открывается беззвучно, слишком легко. Внутри полумрак. Запах другой. Тяжелее, гуще. Болезнь пахнет иначе, чем страх. Она лежит на кровати. Слишком маленькая для этого пространства. Слишком тихая. Слишком не она. Кожа бледная, почти прозрачная. Вены проступают синеватыми нитями. Волосы аккуратно убраны. Глаза закрыты. Отец останавливается у порога. Не подходит сразу, смотрит издалека, как на тонкий лед. Шагнешь не туда, провалишься. Не думай, не вспоминай. Он видит лицо, истонченное, чужое. Черты знакомые, но собранные не так. Глаза закрыты, скулы стали резче, губы тоньше. И только ресницы все те же, длинные, темные. Черт! Он помнит, какой она была. Теплой, живой. С этой привычкой щуриться на солнце и смеяться глазами раньше, чем губами. Он помнит ее голос, уверенный, насмешливый. Помнит, как она жарко поцеловала его и хохотала, когда он так и не хотел ее отпускать. А он отпустил. Черт, черт, черт. Взгляд перехватывает сына. Тот идет к ней. Слишком быстро, как в детстве, когда хотел крепко-крепко обнять. Отец перехватывает его за локоть. Жестко. Стой. Тихо. Не просьба. Сын напрягается, но останавливается. Дышит резко. Грудь ходит, как у зверя, которого держат на цепи. «Ты ей сейчас не поможешь», — бросает отец, не глядя. «Только себе сделаешь хуже». Марат сжимает кулаки. «Это моя мать». «Именно поэтому», — отрезает отец. «Не суетись». Он подходит ближе сам. Медленно, выверенно. Садится на край стула. Смотрит. Говорит негромко, почти грубо. Так, как она когда-то любила. «Я здесь». Она не отвечает. Уже давно. Он помнит первый сбой. незаметной, нелепой. Сначала она просто уставала, потом забывала, потом боялась выйти из дома, потом начали появляться подозрения, страхи, которым не было названия. Глаза пустые, не злые, не сумасшедшие. Пустота хуже всего, как выключенный свет в комнате, где еще вчера жили. Он тогда понял сразу, раньше врачей, раньше диагнозов, понял, если не отрезать, затянет всех. Мрат был еще пацаном, Мия совсем мелкая. Они тянулись к матери, как к огню, а огонь уже сжег. Тогда ему пришлось стать стеной, запретом, холодом, жесткими словами. «Не надо к ней, сегодня нет, уйдите, потом». Они ненавидели его за это. Марат смотрел так, будто хотел ударить. Мия плакала по ночам, а он стоял и делал вид, что ему все равно, потому что кто-то должен был остаться целым. Дыхание рядом выдергивает его обратно в настоящее. Марат, уже повзрослевший и возмужавший, стоит возле него. Так близко, что отец слышит, как он дышит. Сын медленно кладет ладонь на край кровати. Не на нее, рядом. Как будто боится стереть окончательно. И в этот момент ее веки дрогнули. Слабо, почти незаметно. Марат замирает. Дыхание обрывается. «Мам!» — хрипло. Глаза открываются. Не сразу, медленно, как будто свет слишком тяжелый. Взгляд скользит. Не фокусируется. Проходит мимо отца, мимо потолка, мимо приборов. И вдруг останавливается. На Марате. Секунда, две. «Марат?» шепчет она. Голос тонкий, чужой, но имя настоящее. У Марата дергается лицо. Он наклоняется ближе, почти падает на колени у кровати. «Я здесь, мам, я здесь!» Отец отворачивается, шаг назад. Ровно настолько, чтобы не видеть, потому что если сейчас увидит, как сын ломается, рухнет сам. А ему нельзя. «Ты так вырос, сынок!» От нежного шелеста кожа дубеет. Марат сглатывает, медленно кивает. «Вырос», — отвечает коротко. «Но это все еще я». Она смотрит на него, взгляд цепляется, дрожит и держится тоненькой ниточкой. «У тебя глаза», — шепчет она, словно заново вспоминая слова. «Все такие же, синие и упрямые». Марат хмыкает, почти по-детски. «Ты всегда так говорила». Она кивает, слабо, но кивает, значит, здесь. Значит, еще с ними. Отец стоит у стены, не двигаясь, считает секунды, следит за приборами, за паузами, за тем, как сын держится, забыв про то, что нужно дышать. Дверь тихо скрипит. В палату проскальзывает Мия. Маленькая, тоненькая, слишком живая для этого места. Она сразу тянется к кровати, как стрелка компаса, без сомнений, не оглядываясь, не замечая никого, кроме матери. «Мам!» шепчет и кладет ладонь поверх простыни. Прямо на ее руку, смело, без страха. Мать поворачивает голову. Улыбка, настоящая, пусть короткая, пусть слабая. «Моя девочка». Мия наклоняется ближе, что-то быстро говорит ей, шепотом, в полголоса, как секрет, который нельзя никому рассказать, только маме. Смеется тихо, сдержанно, но смеется. Отец смотрит на это и понимает, это выше его сил. Еще секунда, и он разойдется по швам, как ненужная старая игрушка. Он медленно отступает к двери. Осторожно, чтобы, не дай бог, не скрипнуть половицей, чтобы не нарушить этот хрупкий порядок, в котором она все еще с ними. Рука ложится на ручку. Он аккуратно открывает дверь и выходит. Коридор принимает его без вопросов. Отец останавливается, опираясь ладонью о стену и опуская голову. Всего на мгновение, ровно настолько, чтобы не упасть. «Держись», шепчет, не зная, к кому именно обращается. «Только держись».